Глава 44. Следующий день был отведен под отдых. Понимая, что его гостям придется прожить здесь достаточно длительное время, может быть и несколько лет, Леон счел необходимым лично предложить им экскурсию. Разумеется, после завтрака. Замок Хартрейк построен еще во времена Гросса Завоевателя. Именно тогда простой фарант Рон Харт так отличился на поле боя, что Гросс лично пожаловал ему эти земли. Конечно, со временем предки покупали и отвоевывали соседние городки и деревушки, но этот замок на долгие десятилетия оставался самым надежным в округе. Рейк слушал с интересом, но к облегчению Нарис без особого восторга. Она очень боялась, что брата потянет в битвы и сражения просто из-за горячего нрава. Конечно, держать его пришитым к юбке она не станет. Со временем мальчик решит сам, чем будет заниматься в жизни. Но то, что он не проявлял интереса к военной службе, ее радовало. А еще ей грело душу, что Леон спокойно и с удовольствием общается с Рейгом. Все же Фарант Кантера слишком стар и, по сути своей, скорее является для них дедом, чем отцом. Так пусть у мальчишки появится деверь, на которого можно равняться. Фарант Кантера от экскурсии отказался. Ходил он по-прежнему с трудом, и такая беготня была ему не под силу. Первым делом Ридган повел их в конюшни. Здание располагалось снаружи крепостной стены. Туда был устроен отдельный выход сквозь толщу камня, закрытый неподъемными дверями, обитыми железом, и очень узкий, местами Ридгану приходилось пробираться боком. Это сделано для того, чтобы в случае опасности коней быстро можно было увести из замка, а сюда, внутрь, сквозь этот проход пробраться практически невозможно. Он специально сделан таким узким и неудобным, чтобы не имело смысла применять стенобитное орудие. Во времена постройки замка еще не существовало пороха. Здание конюшни было сложено из толстенных бревен и явно предназначалось для очень большого количества животных. Те кони, на которых они прибыли сюда, не занимали даже половины стойл. Следующее строение оказалось небольшим скотным двором. В стойлах мычали пара коров. По двору, выщипывая пучки яркой зелени, вяло бродил десяток кур, а тощий, какой-то ощипанный петух, грязно-белого цвета, захлопал от возмущения крыльями, завидев гостей. От свинарника основательно попахивало, но благо, что башня, в которой расположили гостей, стояла от этого места максимально далеко. Большая часть замка, кстати, пустовала. Леон, как бы извиняясь за невзрачное хозяйство, пояснил: «После смерти моего деда здесь очень много лет никто не жил, поэтому, конечно, придется все восстанавливать». Дальше Нарис пожелала осмотреть кухню, и загрустивший Рейк, понимая, что сейчас будут любоваться горшками и котлами, сбежал к отцу, мотивируя это тем, что папе, наверное, в одиночестве скучно. Нарис присматривалась к своему будущему дому и понимала, что хотя работы здесь много, но все же состояние замка не критичное. Ей очень понравилось, что животные выведены за пределы двора, что в самом замке достаточно места для того, чтобы устроить какую-нибудь мастерскую, а может быть даже и не одну. В общем, все было не так уж и плохо, если не считать того, что мысль об охотниках за их с Рейгом головами давила на нее тяжелым прессом. Понимать, что долгие месяцы, а может быть и годы, они не посмеют выйти за стены крепости, было очень тяжело. Свадьба была назначена на следующий день, и смирившаяся девушка отнеслась к этому событию с полным равнодушием. На данный момент эта свадьба была пустой формальностью. Платье она собиралась надеть то же самое, в котором была на балу. Оно новое, нарядное, и этого достаточно. Утром Катиш, охая и причитая, собирала хозяйку. «Ой, Фаранда Кантера, такой волнительный день! Ой, как жаль, что нет платья нового! Интересно, а сколько гостей будет на свадьбе? И что, прямо вот мне разрешите с вами в храм поехать? Правда, правда можно?» В ближайший храм Асфиты ехали со всей возможной охраной. Более того, вопреки правилам, в момент бракосочетания у дверей храма стояла стража. Внутрь пропускали только женщин и детей, а недовольно гомонящим мужчинам пообещали поставить выпивку. Так что на самой церемонии присутствовала семья Нарис и она сама, а со стороны жениха – спешно прибывший из Гардера Корт и двое соседей Фарандов с женами, которых предупредили заранее. «Фаранда, Нарис, я специально выбрал этот храм, потому что он очень старинный». И лабиринт жизни, по которому идут новобрачные, находится прямо внутри. В соседнем городишке есть новый и богатый храм, но этот безопаснее. Леон как бы извинялся за скромность церемонии. Нарис равнодушно кивнула, ей было все равно, главное, чтобы семья выжила. Все прошло как по маслу. В уголке небольшого храма стояла кучка случайно забредших сюда помолиться женщин. С восторгом глядя на роскошное убранство невесты и жениха. Для них такое зрелище было сродни роскошному шоу. Только Катиш испытывала жутчайшее разочарование. Конечно, он редган, и брак этакий очень почетно. Только ведь Фаранда моя, как ягодиночка. И умница, и красавица. А этот, какой-то он несолидный, и опять же... Что это за свадьба такая, без гостей, без охоты и даже без министрелей? Эх, как не свезло бедняжке! И потом, что за спешка этакая? Если уж так влюбился, мог бы и раскошелиться. Неужели Фаранде скряга достался? Вот уж когда я буду замуж выходить... Катиш сладко зажмурилась, утешая себя мыслями о роскошной свадьбе, которую непременно закатят. Коротенькую, полную шею девушки украшала элегантная бархатка. Жрец в зеленой хламиде что-то напевал и наговаривал, и когда протянул Леону пресловутое яблоко, то Нарис еле справилась с истерическим хихиканьем. Заодно она поняла, почему свадьбы принято отмечать осенью и в начале зимы. Все же сейчас была поздняя весна, почти начало лета, и сохранить так долго фрукты в приличном виде в мире, где нет холодильников, почти невозможно. Яблоко, которое протянул жрец, когда-то было прекрасно, безукоризненный, нежно-зеленый цвет, разбавлен жгучим красным румянцем. Сейчас же на ладони жреца лежал изрядно подсохший и подвядший плод, который выглядел откровенно жалко. «Ну, какая свадьба? Такое и яблоко!» — с иронией подумала Нарис. Леон несколько смущенно взял сморщенный плод и покрутил в руке, и, выбрав красный бок, отхряпал разом половину. За спиной пары раздались сдерживаемые смешки. Нарис порозовела и почувствовала себя неловко. Жрец улыбнулся, и она, ощущая, как полыхают уши, возложила половинку на алтарь Асфиты. На выходе из храма, воодушевленная предстоящей выпивкой кучка мужчин, осыпала их горстями каких-то семян. Народу было немного, и Рейк с Леоном лично выделили каждому поздравляльщику по монетке. Нарис пришлось раздать деньги женщинам. Ей почтительно кланялись и называли хозяйкой. После этого небольшой кортеж с усиленной охраной двинулся в сторону замка, где ждала их праздничная трапеза. Один из ближайших соседей, Фарант Вистус, которого сопровождала странно молчаливая женщина, преподнес молодоженам очаровательный подарок. Двое слуг с трудом водрузили на стол довольно увесистый ящик с землей, накрытый стеклянной пирамидкой. Там, в этой мини-тепличке, чуть запотевшей с одного боку, росло что-то, что Нарис сперва приняла за бонсаи. Крошечное деревце с круглой кроной, увешанное зеленоватыми и ярко-алыми круглыми плодами, напоминающими крошечные яблочки. «Нет-нет, Редган Аранхарт, это не дерево. Это растение называется бон-бон. Его плоды дают жгучую и ароматную приправу, ничуть не хуже привозного перца». Фарант Вистус явно горд был столь оригинальным подарком, и ему, безусловно, крайне польстило внимание юной Редганы. Он с удовольствием принял предложение навестить молодую семью через Рундину с тем, чтобы подробно рассказать, как ухаживать за диковинкой. Второй гость — молодой, обрюзглый, тяжело пыхтящий толстяк, и его стреляющая глазками молодая супруга преподнесли семье своего редгана довольно большой ковер, искусный сарандонской работы. В целом свадебный пир при таком скромном количестве гостей и родни прошел достаточно банально. Больше всех почему-то был счастлив Корт. Сидя в самом конце стола, заняв это место по личному приглашению Леона, управляющий с удовольствием ел, выпил несколько бокалов вина, что позволял себе крайне редко, и радостно улыбаясь, думал: «Это же как нам свезло! Другая бы на месте Фаранды истерику закатила, подавая, дескать, мне свадьбу богатую и 300 гостей, и чтоб на второй день охота и увеселение, и чтоб жених платье и венец свадебный оплатил, и всякое остальное. Иные так чуть не четверть приданного спускают. Экое расточительство». Он осуждающе покачал головой и додумал: «А наша-то сразу видно, что с мозгами, и денежки сберегла, и душу мужу не выматывает». Пусть гостей на свадьбе и было совсем мало, только две семейные пары для придания свадьбе статуса законной, но все же гости были высокородные, и общаться с ними Корту было не по чину. Впрочем, это совершенно не портило ему настроение. Мысли о том, сколько денег они сэкономили, перекрывало все неловкие моменты. Гости откланялись, получили от редгана положенные свидетелем бракосочетания подарки, которые удивили Нарис. Дождавшись, когда довольные сюрпризом гости, почтительно кланяясь, удалились, она спросила: «Редган Леон, а что было написано в этих свитках?» Нарис: «После церемонии обращаться к мужу по титулу не слишком правильно». Леон с улыбкой смотрел на смутившуюся девушку. Пожалуй, ему вообще нравилось ее смущать. Она при этом так нежно розовела. В делах Нарис поражала его зрелостью суждений и какой-то почти мужской хваткой, но с отцом и братом была мягкой и нежной, их она любила. Леону хотелось получить от нее нечто похожее, стать частью ее семьи, заслужить такие же нежность и доверие. И если повезет, может быть, еще и капельку любви. В этих документах, Нарис, я дал им на год хорошую налоговую льготу. Увы, состояние моих земель сейчас не самое лучшее. Отец, да даруют ему боги легкое посмертие, никогда не был хорошим хозяином. Так что мне придется многое восстанавливать. Вы позволите мне помочь вам? Когда-нибудь у нас будут дети. Хотелось бы оставить им наследство, а не долги. Брови Леона поползли вверх. Помочь? Она что, собирается вникать в дела? Впрочем, мысль о совместных детях показалась ему столь привлекательной, что он пусть и с трудом сдержал свое удивление и спокойно ответил: «Я буду рад любой помощи, которую вы захотите мне оказать, Нарис». Он взял руку жены, нежно поцеловал ей пальцы и с удовольствием пронаблюдал, как она смущенно отвела глаза.